Глава вторая. Пригорск. Наши дни. В жаркий летний день в кабинетах отделения полиции было нечем дышать. Следователь, майор Сергей Владимирович Горбатов, высокий, слегка сутулый, с жидкими светлыми волосами, мокрыми от пота, постоянно протирал стекла очков в тонкой оправе, которую надевал скорее для солидности. Казалось, жара выжимала пот из всех пор, и он скатывался со лба, бежал по тонкому длинному носу, лез в глаза, вызывая жжение, и капал на острый подбородок. Кондиционер, гудевший как боевой корабль, не справлялся со своими обязанностями и с большими потугами извергал жалкую струю прохладного воздуха. Сергей Владимирович дал себе слово не чинить его за свои деньги, но чувствовал, что клятву придется нарушить. Радовало одно — в городе пока было все спокойно, ни единого убийства за неделю. И Горбатов, обремененный семьей, жена Мария подарила ему троих сыновей, и старший уже оканчивал школу, подумал о поездке в какой-нибудь санаторий со своими домочадцами. Погруженный в свои мысли, он перебирал в памяти лучшие санатории на побережье. Он не обратил внимания на худенькую черноволосую девушку, которая робко вошла в кабинет. Сергей Владимирович, ее звонкий дрожащий голосок, вернул следователь к действительности, и он вскинул голову. «Вы ко мне?» «Да, если вы следователь Горбатов». Она вдруг покраснела. «Или я не туда попала?» «Но на двери написано...» «Все верно написано», — кивнул майор. «Садитесь и рассказывайте, что привело вас сюда в прекрасный летний день». Она сжимала и разжимала пальцы на маленьких белых руках. «Может быть, то, что я скажу, покажется вам бредом, но, уверяю вас, все это правда. Я нормальный человек, мне ничего не показалось». Горбатов вздохнул. «Лучше расскажите все с самого начала, иначе я вообще не смогу ничего подумать». Девушка наклонила голову, как прилежная ученица, и Сергей поймал себя на мысли, что она очень хорошенькая. Правильные черты лица, голливудские скулы, пухлые губы. В общем, красотка. «Даже не знаю, с чего начать», — робко произнесла посетительница, и майор взял ручку. «Прежде всего, представьтесь». «И скажите, где вы работаете?» «Я Кира Николаевна Иванова». Она вдруг улыбнулась, тоже робко. «Фамилия такая распространенная, многих смешит. А работаю археологом в нашем институте археологии». Горбатов удовлетворенно кивнул. «Так, первый шаг сделан, Кира Николаевна. Теперь излагайте, что привело вас ко мне». Она сжала кулачки. «Видите ли, товарищ, гражданин-следователь, Сергей Владимирович», — подсказал ей Горбатов. «Сергей Владимирович», — покорно повторила девушка, — «у меня была, есть, теперь даже не знаю, как сказать, подруга Марина Заломова, тоже археолог. Не так давно она стала жаловаться на сердце, а ей всего 27 лет». Она развела руками. «Хотя это, наверное, не важно. Но, понимаете, Маринка воспитывалась в детдоме, а там, как говорится, сам себе режиссер, ну, в том смысле, что ты никому не нужен. Вот и привыкла она на многое не обращать внимания, в том числе и на боль. Я это к тому, что, может быть, сердце у нее давно болело, да только к врачам Марина не ходила». Майор сделал сочувственное лицо. «Скорее всего, вы правы. Так и бывает в жизни». «Да», — закивала Кира. «Неделю назад она позвонила мне и попросила приехать. У нее сильно болело сердце. Я, конечно, засобиралась, но перед этим сказала, чтобы подруга вызвала скорую. Марина заверила меня, что так и сделала. Я вызвал такси, но мы попали в пробку». Девушка слегка побледнела. «Знаете, в 4 часа у нас всегда пробки, час пик. В общем, когда я к ней приехала, мне никто не открыл. Я подумала, что Марину забрали в больницу, но на следующий день мой начальник объявил о ее смерти. Руки Киры затряслись, и она сжала пальцы. Сергей видел, как расписные ноготки впились в кожу ладошек. Как рассказала ее соседка, Марина, наверное, боясь, что потеряет сознание, оставила дверь открытой, и врач нашел ее уже мертвой. «Понятно», — майор забарабанил ручкой по столу. Девушка вздрогнула. «Вы не думайте, я не тяну время. Эти подробности очень важны. Позавчера Марину похоронили. А сегодня...» — она глотнула. «А сегодня я ее видела». Сергей подался вперед. «Видели покойницу?» Кира замялась. «Я понимаю, это странно звучит, но, поверьте, я совершенно нормальная». Майор щелкнул длинными пальцами. «Где вы ее видели?» «На Суворовской», — пояснила Кира. «Марина выходила из машины». «Вы убеждены, что вам не показалось?» — поинтересовался Сергей, не повышая голос. «Впрочем, существуют люди, похожие друг на друга, как две капли воды». Девушка замотала головой. «Нет-нет, это была Марина. Впрочем, вот». Она достала из маленькой сумочки мобильный и включила видео. «Смотрите». Майор увидел белую машину, марку которой сразу не определил. Из нее вышла высокая худая девушка в белой юбке и синей футболке и направилась к магазину. Неожиданно она обернулась, и ее вытянутое лицо хорошо запечатлелось на ролике, напряженное, суровое, со складками возле губ. «Она вас видела?» — поинтересовался следователь, возвращая Кире телефон. Девушка покачала головой. «Не думаю. Скорее всего, нет». Горбатов вздохнул, отмечая, что в кабинете становилось все жарче и жарче. «Кира Николаевна, вы присутствовали на похоронах?» «Ну, конечно». Посетительница взглянула на него с изумлением. «Как же я могла?» «Я к чему это спрашиваю?» — пояснил следователь. «Вы наверняка видели свою подругу в гробу. Тогда у вас не возникло мысли, что это не она?» Кира захлопала накрашенными ресницами. «Но я об этом не думала. Разве у нас возникают такие мысли, когда мы приходим на похороны? Кто еще должен лежать в гробу, как не тот, кого мы хороним? Верно?» «И потом...» — она замялась. «Я боюсь покойников, поэтому и в лицо ей почти не смотрела. Цветы положила, и все». Сергей улыбнулся. «Ясно. И все же я уверен, что вы ошибаетесь. Эта девушка», — он указал на телефон, — «просто очень похожа на вашу подругу, но не она. Кроме вас, на похоронах были и ваши коллеги. Они почему-то не заметили ничего такого». Кира достала из сумочки платок и стала мять его в руках. «Но вы можете проверить мои показания. Я слышала, есть такая программа. Она сравнивает людей на снимках и выдает результат. Одно это лицо или нет. Я принесла вам фотографию». Кира снова открыла сумочку и достала снимок. «Давайте я сброшу вам это видео, а ваш эксперт все проверит. Я буду рада ошибиться». Щуплая фигурка девушки выражала такое отчаяние, что Сергей согласился. «Ну хорошо, давайте». Он сообщил свой номер, и Кира быстро переправила видео. «А чем конкретно занималась ваша подруга?» — спросил майор, чтобы еще что-то спросить. Он почему-то был уверен, что их эксперт Саша Бубликов даже и заниматься этим не станет. У них трупы, а тут такая ерунда. Кира улыбнулась. «Мы работали в развалинах имения Николая Савина. Вы же знаете, что за городом его усадьба». Сергей кивнул, а Корнете Савине знали почти все полицейские Пригорска. А его мошенничество разбирали в школе полиции и на юридических факультетах. «Конечно, мне известно о нем. Марина мечтала найти те бриллианты, который Савин якобы замуровал стену подвала и оставить себе», — продолжила девушка. «А знаете зачем? вовсе не за тем, чтобы поправить свое материальное положение таким способом. Она постоянно навещала детей в детдоме, делала пожертвования. Недавно директор сказал ей, что у талантливого мальчика Андрюши Сомова, родители которого погибли в автокатастрофе 2 года назад, обнаружили лейкоз. Мальчик нуждается в срочной операции в Германии, но директор нигде не мог найти спонсора. Так вот, Марина мечтала продать бриллианты, чтобы оплатить операцию. «Что ж, весьма благородно, хотя и противозаконно», — заметил майор и, встав, подошел к окну. «Кира Николаевна, я обещаю вам, что поговорю с нашим экспертом, и мы сделаем все, что в наших силах. Ваш телефон у меня есть, я обязательно позвоню. Договорились?» Кира опустила глаза. «Да, конечно. Только очень прошу вас во всем разобраться. Я не ненормальная». «Я же пообещал», — Сергей поморщился. «Работа была и так не в проворот, и заниматься чем-то сверх не хотелось, однако он привык держать слово. Придется идти на поклон к Бубликову. Я очень надеюсь». Кира раздвинула уголки губ и направилась к двери. Сергей проводил ее утомленным взглядом и взял фотографию Марины.